Глава 7. 24 июля 1621 года. Окрестности Стамбула. Два легиона действовали очень быстро и слаженно. Еще бы, они шли освобождать Царьград. Это была не мечта, отнюдь. Эта идея пока еще находилась за пределами их реальности. Даже здесь и сейчас, когда они подходили к городу, они просто не могли до конца в нее поверить. Ведь что это значит? Сегодня Царьград, а завтра гроб Господень. Конечно, император не сильно приветствовал чрезмерное религиозное рвение в своих людях, скорее напротив. Но эпоха накладывала неизбежные отпечатки на психику людей. В конце концов, Константинополь был одним из древнейших и наиболее значимых столпов христианства, а потому вопросов, освобождать его или нет, среди простых русских людей даже не возникало, что православных, что протестантов, что католиков. Посему и русские, и шведы, и ливонцы, и поляки, и литовцы – и лужицкие сербы, и германцы, и померанцы, и многие иные, что служили в его легионах, не имели даже тени сомнения в праведности и невероятной значимости данного дела. Примечание. В отличие от Габсбургов, Дмитрий хоть и набирал воинов из числа добровольцев, но в ходе продолжительной тренировки заставлял выучивать русский язык, бывшей основой и фундаментом управления его легионов. Каждый должен был не только ясно понимать приказы, но в случае необходимости ясно, точно и лаконично докладывать, отвечая на разнообразные вопросы. Кроме того, император уделял особое внимание тому, чтобы не являлись национальные части. Везде, даже на уровне отделений и взводов, народы были тщательно перемешаны. Поэтому эпизод вроде того, что произошел с армией Фердинанда II под Белградом в легионах империи Русь, не был возможен технически. И вот они достигли Стамбула. Император остановил своего коня и со странным смешанным чувством посмотрел на город, что раскинулся вдали. Ему было как-то не по себе. Понятное дело, что большую часть своей сознательной юности там, в будущем, он провел за пределами России, то в элитном интернате в Швейцарии, то в путешествиях, но потом-то он жил в России и даже немало погрузился в атмосферу военно-исторической реконструкции, а потому сумел заразиться особым отношением к вопросу Черноморских проливов, даже не столько ментально, сколько эмоционально Дмитрий смотрел на этот город, а в глубине его сознания ворочалось что-то глубинное и неосознаваемое. В той истории Стамбул значил так много для всех русских, такой далекий и такой близкий. Даже Иерусалим такой ценностью не обладал, имея больше номинативную сакральность, чем ощущаемую. Причем, что любопытно, все это повелось еще с дохристианской поры. Русь всегда воспринимала Византию как некоего наставника и учителя. В одностороннем порядке, разумеется, что во времена Игоря и Святослава, что после развала Советского Союза, где-то болезненно, где-то неоправданно, где-то апокрифично, но факт. Да и сам Дмитрий, выступив 2 десятилетия назад с острой критикой всего греческого, не смог от него уйти далеко. В духе старой шутки про атеистов, где каждый из них отрицал конкретно свою конфессию, а не Бога в целом, не веру. Дескать, этот атеист православный, а вот тот католический, не вздумай их перепутать. У них у каждого своя вера. Владимир Святой принял восточный обряд христианства не из-за классической легенды, связанной с выбором веры. Отнюдь это обычная байка. Владимир, как и большинство адекватных правителей, умственной отсталостью не страдал. а потому в своих решениях опирался больше на некое разумное начало, нежели на мистическое. Выбор его объяснялся желанием получить учителей, способных преобразить Русь, которая в те годы сидела на трубе, то есть зарабатывала с транзита по Волжскому и Днепровскому торговым путям. Это было опасно и недальновидно, и он хотел чего-то большего, чем просто сидеть на трубе, как сейчас говорят, провести диверсификацию экономики, а потому и выбрал Византию в качестве учителя и духовного наставника для Руси. Ну, то есть того, кто научит Русь зарабатывать деньги по-человечески, делом, а не поборами. Ведь в Константинополе существовала магнаврская высшая школа, известная также как Пандидактерион, единственное высшее заведение во всем христианском мире, да и, пожалуй, на всем просторе, где действовали учения книги, то есть христианство, ислам и иудаизм. Константинополь был выдающимся центром ремесел, науки и торговли. Он выглядел таким притягательным. Другой вопрос, что Владимира и его потомков в этом плане грубо кинули. Но это не отменяет очевидной разумности и рациональной осмысленности выбора для умного, но неискушенного в греческих интригах человека. И Дмитрий, стоя на холме возле Стамбула, это особенно отчетливо чувствовал. Он ненавидел греков за то, что они так поступили с его страной. Он ненавидел православие, да и христианство в целом, за их чуждые ему ценности и насквозь лицемерную риторику. Он ненавидел Константинополь как квинтэссенцию всего того зла, что перенесла Русь, став на кривую дорожку. Но здесь и сейчас он испытывал какой-то странный трепет, наверное, такой же, что чувствовал Владимир 6 веков тому назад. Может быть, это играла кровь мономахов, камнинов и палеологов, что текла в нем, пусть немного, но текла же. Может, прав был тот, кто сказал, что от любви до ненависти всего один шаг, и сильное чувство не может возникнуть просто так. Дмитрий понять этого не мог или не хотел, отчего злился еще сильнее, больше из-за страха. Ведь после той страшной критики, что он обрушил на греков, трепетать перед ними было по меньшей мере постыдно. Собрав волю в кулак, он стиснул челюсти и тронул своего коня. Плотва фыркнул, словно ощущая переживания своего хозяина, но двинулся вперед уверенным, каким-то даже изящным шагом иноходца. Примечание. В качестве шутки Дмитрий назвал своего коня Плотва, точно так же, как Геральт из Ривии называл своих. Ему показалось, что это неплохая шутка. Окружающие приняли спокойно. В конце концов, кому какое дело, как император называет своих коней? «Государь», — доложился кавалерист передового разъезда, выдернув императора из гнетущих его рефлексий. «Что? Все пригороды в баррикадах. За ними вооруженные люди. В нас стреляли, больше желая отогнать, чем убить». «Один слой баррикад?» «Нет, государь. Там, насколько видно, в глубину наставили их целую прорву. Много позиций на крышах для стрелков. Там и лучники есть, и воины с ружьями, и прочее». «Ясно. Молодцы!» Бесцветно как-то ответил Дмитрий, медленно переключаясь на рабочие задачи. «Опыт Копенгагена, значит, решили учесть. Ну что ж, не дурно». «Не дурно?» — удивленно переспросил один из легатов. «Чем сильнее враг, тем ценней победа», — с легкой усмешкой ответил Дмитрий, подразумевая намного больше, чем сказал. «Ведь, как в свое время заметил Гай Юлий Цезарь, величайший враг спрячется там, где вы меньше всего будете его искать». И правда, кто будет искать в себе врага? Это так неочевидно, так неожиданно, так Страшно, что и подумать не каждый рискнет. Стамбул, начало 17 века, представлял величественное зрелище. Самый крупный город Европы, пестрый национальный и религиозный состав. Резиденция халифа и константинопольского патриарха. Мощный торговый и экономический центр, со времен Ахмеда I еще и незаживающий гнойник постоянных мятежей и непрекращающейся смуты как янычар, так и городских низов. Кесем-Султан в этот самый момент стояла на вершине минарета, ближайшего к подходящим легионам, и с помощью зрительной трубы наблюдала за происходящим. Инкогнито, разумеется, ведь покидать дворец ей было нельзя. Смотрела и хмурилась. Тяжелая, хорошо вооруженная пехота сверкала на солнце начищенными до блеска доспехами. Ее ряды были ровны, а походные коробочки аккуратны. Даже сейчас, вне боя, везде полный порядок и дисциплина. Вон разбивался лагерь, практически по линеечке, совершенно в древнеримском стиле. Она читала много книжек, она знала, узнала то, на что это было похоже. Копались отхожие места, возводился небольшой земляной вал по периметру, да не пьяными извилинами, ровно ставились ряды палаток, одна к одной и так далее. Дмитрия, что восседал на своем огромном коне, она обнаружила без труда. Он просто созерцал, не предпринимая никаких действий. А вся эта прекрасно организованная и дисциплинированная возня творилась сама собой, силами офицеров, которых он выдрессировал. Рядом с ним крутились какие-то всадники, все, как и он, в хороших доспехах. Вот подскакал рейтор на вороном коне, странно поднял руку к голове, с трудом удерживая горцующую скотинку на месте. Явно много скакал, конь еще не остыл и не успокоился. А вон и пушки. Но Кесем-Султан, они были без интереса. Она в военном деле мало что понимала, и оценить разницу между двумя орудиями могла только по размерам да украшениям. Ее больше интересовали люди, которые пришли к ее столице. Люди, которые будут осаждать ее город. Люди, которых возглавлял самый опасный завоеватель эпохи, не потерпевший до сих пор ни одного поражения. Она хотела его остановить на Дунае, но он обыграл ее, ворвавшись в глубокий тыл прямо у самого сердца Османской империи. Теперь она хотела задержать его, заставить завязнуть в городских боях, чтобы успели подойти войска от Дуная, но ей было тревожно. Все высокопоставленные командиры столицы уверяли ее, что, имея всего два легиона, взять штурмом Стамбул невозможно. Однако этот лысый безумец все равно нападал. Почему? Неужели он этого не знает? Или, может быть, чего-то не знает она?